Движение ногами. Существует много методов перемещения ног. Плывущая нога, прыгающая нога, пружинящая нога, топающая нога, воронья нога и так далее. С точки зрения моей стратегии, все эти методы неудовлетворительны. Я не люблю плывущие ноги, потому что во время поединка ноги не должны плыть. Вы должны уверенно ступать по пути. Я не люблю прыгающие ноги, потому что воин не должен прыгать. Сколько бы вы ни прыгали, реальной необходимости в этом нет, поэтому прыжки неуместны. Пружинящая нога приводит к неустойчивости духа. Топающая нога — это выжидательный метод, который я не люблю больше всего. Кроме этого, есть великое многообразие методов ходьбы, такое как воронья нога и другие. Иногда вы встречаетесь с врагом на болоте, топкой местности, речных долинах, каменистом поле или узких дорогах, где вы не можете прыгать или перемещать ноги быстро. В моей стратегии движения ногами одинаковы для всех случаев. В ходе поединка я всегда перемещаюсь так, как я обычно хожу по улице. Вы никогда не должны терять контроль над своими ногами. В соответствии с ритмом врага двигайтесь быстро или медленно, не слишком сильно приспосабливаясь к нему и не слишком слабо. В крупномасштабной стратегии перемещение ног также очень важно. Если вы атакуете быстро и бездумно, не зная духа врага, координация движений у вас будет нарушена, и вы не сможете победить. Или если вы продвигаетесь слишком медленно, вы не сможете воспользоваться замешательством противника, чтобы закончить поединок быстро. Вы должны одержать победу, улучив момент неуверенности противника и не оставив ему времени, чтобы опомниться. Тренируйтесь настойчиво.